Глава 37. Выйдя в назначенное время для связи с бандитами на высотку, стали ждать вызова. База уже была наготове отслеживать местоположение Ильяса по радиосигналу. После 10 минут ожидания вызов наконец-то был получен. Вальяжный голос, практически без акцента, но с характерной татарской манерой расстановки ударений и растягивания слов, раздался в динамике радиостанции. «Алло, Борисыч, ты где?» «На связи». «Ну что, где там твой знакомый? Очень хочу с ним пообщаться». «Сейчас дам ему трубку», — раздал смешок. «Ну-ну, давай». Я взял тангенту радиостанции. «Ну, чего хотел?» «Здравствуй, дорогой», — уже совершенно другим тоном заговорил он. «Слышишь, тело, у меня мало времени с тобой трепаться. Говори, что хотел, и разбежались». «Зачем так говоришь? Должен ты мне, платить пора». «О как! И с какой такой радости я тебе должен? Людей моих убил, технику захватил. Торгуешь оружием без разрешения? Нехорошо, учить тебя буду». «Это все?» «Нет, дорогой, хочешь нормально жить, должен платить». «Значит так, утомил ты меня. Теперь слушай мои условия. Отпускаешь людей Борисыча, пригоняешь один бронетранспортер к базару и забиваешься в свою норку так далеко, чтобы я тебя не слышал. Или полная зачистка и тебя, и твоей своры. Время я тебе даю до завтра. Потом ни судьба заложников, ни твои предложения меня больше интересовать не будут. А пока подумай, через час снова свяжемся». Похоже, его проняло. Он пробовал кричать, угрожать. Но я молчал и запретил Борисычу отвечать. В это время я связался с базой, которая отслеживала место выхода в эфир радиопередатчика. Оказывается, Ильяс находится в окрестностях города, в районе университета. Также была получена уточненная информация, что один из наблюдателей находится в районе водохранилища и держит на контроле объездную трассу, по которой мы бы могли подтянуться в сторону университета. Я вызвал Саньку. «На связи». «Бычок. На трассе есть узкое место между водохранилищем и ставком для минирования. Пока я Ильясу парю мозги, заминируй там все в расчете на несколько машин. Когда ты тормознешь банду, мы их с тыла зажмем». «А заложники?» «Вали тот транспорт, который утром вышел в сторону города. Машину поисковиков Борисыча так и не нашли. Значит, скорее заложники там. Эти же бандюки жадные. Не будут они машину выбрасывать. Если мы зажмем их, лапки быстро поднимут. Постарайся бронетранспортер сильно не повреждать, чтобы восстановить можно было». «Понял, работаю». «Жадный ты командир». «Не жадный, а хозяйственный». Часа вполне хватило, чтобы наш бронетранспортер обходными путями выдвинулся ближе к университету, но не попал в поле зрения возможных наблюдателей. Группа Борисыча разместилась на объездной дороге и ждала нашего сигнала. Пока было время, Миронов с Воропаевым на джипе выехали в сторону университета для поиска и нейтрализации наблюдателя, прихватив видеокамеру с тепловизором. Недалеко от дороги, в остатках леса, Миронов с трудом, но рассмотрел замаскированный внедорожник, который очень удачно был расположен, незаметный с дороги, но при этом великолепно контролирующий все подступы к университету со стороны объездной дороги. Просто так к ним не подберешься. А работать снайперу недалеко, но очень громко получится. Да и сама по себе ядерная зима с сильными ветрами, пылью и плохой видимостью не позволяла качественно работать снайпером на больших дистанциях. «Кукушка-2, на связь». «На связи». «Ты сможешь к ним незаметно подобраться поближе?» «Нет, не получится, только через лес». «Вас понял. Держите цели под контролем. Если начнется стрельба, гасите всех». Борисыч услышал наш разговор и вопросительно глянул на меня. «Переговорю с Ильясом, перенесу встречу на завтра, и когда он будет возвращаться в свой бункер, завалим всех. А заложники?» «Они, скорее всего, будут в своей машине под контролем боевиков, или их уже давно нет живых?» Видимо, мой ответ Борисычу не понравился. «Я вижу, тебе больше хочется завалить Ильяса и добраться до его бункера». «Есть такое дело. Но и заложников освободим. Он же считает себя хозяином положения. Пусть так думает. Посмотрим, может, и поторгуемся. Понятно, все равно другого выхода нет. Но смотри, Серега, я на тебя надеюсь. Ты обещаешь, что все будет нормально. Борисыч, это война, и тут никто ничего не может обещать. И если мы будем все делать как раньше, освобождение заложников, переговоры, то мы проиграем. Тут нужно бить наотмашь так, чтобы все кровью умылись и знали, что ни тебя, ни меня лучше не трогать. Юра только вздохнул и сутулился. Его можно понять. Он всегда был ответственным человеком, а тут такой груз за чужие жизни. «Феникс, это Кукушка-2. На связи. Есть возможность подобраться ближе». «Как?» «По руслу речки, под мостом. Правда, придется крюк делать». «Понял. Иди один. Зяблик, на связь». «На связи». «Будь готов выдвинуться вперед и в случае чего прикрыть Кукушку». «Вас понял. Работайте. Конец связи». Но время подходит к концу, скоро снова выходить на связь и разговаривать. За 5 минут до установленного срока вышел на связь Миронов и доложил, что он в непосредственной близости от боевиков в лесу. Один сидит в джипе за рулем, а второй сидит у дороги с гранатометом. Хотя нет, еще один на заднем сиденье. Он тоже вылез из машины. «Работай пистолетом с глушителем, но желательно водилу взять живьем, он нам еще понадобится». «Вас понял». «Все, время». Беру в руки тангенту радиостанции и отжимаю клавишу микрофона. «Ильяс, дорогой, ты меня слышишь? Это друг Борисыча». Тот отозвался сразу, видимо, был на нервах и ждал моего вызова. «Слушай, вояка, а ты свои силы не переоцениваешь?» «Да нет, как раз все реально вижу. Да и твои бойцы как-то не впечатлили. Хотя мне тут Борисыч заманчивое предложение сделал. И я могу с тобой поторговаться. Что ты хочешь, чтобы отпустить заложников? Смотри, не дери цену, а то ведь я могу Борисычу отказать и устроить охоту на тебя. И многие мне помогут, уж очень сильно ты всех тут достал». «Даже так, интересно. Что такой шакал мог тебе предложить? Свою дочку?» «Ильяс, это тебя не касается. Ты дело говори. Твои условия. Про БТР не думай, это боевой трофей. Тем более превратили вы его в свинарник на колесах. Мои люди долго его потом вычищали». «Так не получится. Ты оскорбил меня. Такое не прощают». «И не такое прощают ради бизнеса. Твоя цена, и не зарывайся. Мое терпение на исходе». «Мое тоже. Что ты можешь мне предложить?» «А все что угодно. Оружие с консервацией, боеприпасы, горючее, продукты долгого хранения». «Мое предложение. 10 немецких винтовок, каждой по 100 патронов, 5 тонн дизеля и 50 банок тушенки». «Этого мало». «Опа, торгаш проснулся». «Ильяс, это последняя цена. Мы не на базаре. Ответ сейчас. И подтверждение, что заложники живы. Если они мертвы, то я тебя даже у твоих дружков в Турции достану. У нас для таких случаев парочка бомбардировщиков осталась со спецбоеприпасами для бункеров. Хочешь, бойца пришлю, он твой бункерок лазером подсветит». «Ты блефуешь». «Ага, и оружие с глубокой консервацией, и спецназ, который твоих боевиков положил, это типа я все придумал. Короче, завтра в это же время я жду ответа. И сейчас мне надо подтверждение, что заложники живы, иначе никаких договоренностей не будет. Только полная зачистка без вариантов». Пауза длилась. Ультиматум, который я ему поставил, был не слабым. «Я подумаю. Завтра поговорим». «А заложники?» «Через 5 минут будут». «Хорошо, жду». Через 5 минут один из заложников действительно что-то проблеял в эфире. В итоге Ильяс стал собираться обратно, чтобы обсудить и обдумать мое предложение. А я в срочном порядке связался с базой. Они должны отследить, когда на связь выйдет наблюдатель, возле которого затаился Миронов. «Феникс, это база. На связи. Есть контакт. Вас понял». Переключаюсь на другой канал. «Кукушка-2, это Феникс. На связи. Вали гранатометчика и всех, кто там есть, водилу бери живьем». «Вас понял». «Зяблик, выдвигаешься к наблюдателям по команде Кукушки». «Понял». Повернулся к Борисычу, который смотрел на меня с надеждой. Ну и мы двинули. Веткин, сидевший за управлением бронетранспортера, завел двигатель, и мы двинулись в сторону университета. За нами по команде Борисыча двинулась его группа. Когда мы подъехали к месту засады, там уже стоял наш джип, а Миронов и Воропаев крутили руки худощавому человеку. Двери джипа были открыты, и рядом лежало два трупа. Увидев подъехавший бронетранспортер, мои бойцы потащили худого к открывшейся двери. Затащив его вовнутрь, Миронов сразу вернулся на место, вести наблюдение, а мы с Борисычем приступили к экспресс-допросу. Стянув с него маску и дав пару оплеух для профилактики, стали расспрашивать про порядок связи в их группе и в какой машине находится сам Ильяс, и где заложники. Он скороговоркой вывалил на нас кучу информации, заискивающе заглядывая мне в глаза. Оказывается, они, сидя в джипе, настроились на волну переговоров и слушали наш диалог с Ильясом. Одно дело щипать выживших, голодающих, другое дело столкнуться с регулярными войсками. Его, конечно, не стали разубеждать. Главное, я узнал, что в этот раз главарь предпочел передвигаться в бронетранспортере, и заложники действительно содержатся в их же машине и скорее их заберут с собой в бункер. Какой ваш порядок действия? Колонна собирается и выдвигается в сторону бункера. Мы в конце смотрим, чтобы нам никто в тыл не ударил. Понятно, арьергард. Вызвал Миронова. Тот залез в бронетранспортер, оставив наблюдение вместо себя Воропаева. Значит так. Наш джип оставляем здесь. Этого за руль. И я, и ты сзади. Если этот что-то не то сделает, сразу валим его. Зяблик с Борисычем в бронетранспортер. Борисыч, ты, если что, из КПВТ сможешь пострелять? Да, конечно. Вот и хорошо. На переднее место труп гранатометчика. Следуем в колонне за бандитами. Вы за ними, за нами на удалении. Здесь дорога по холмам идет, можно постоянно прятаться. Сделаем, товарищ капитан. Все, действуйте. А ты, обратился я к пленному, если спросят о задержке, скажешь, что забуксовали. Пришлось вылезать и толкать. Понял? Вякни, что лишнее, кожу с живого сниму. У ваших научился. Тот закивал головой. Через некоторое время уже наш джип двинулся в сторону точки встречи боевиков. Колонна была сформирована и двигалась по Ялтинской трассе. Мы стали замыкающими. Перед нами шел микроавтобус «Мерседес», переделанный в поисковую машину. Именно на этой машине и были поисковики Борисыча. Когда наш джип пристроился к колонне, передовая машина сразу увеличила скорость, и за ней потянулись все остальные. Из динамика радиостанции раздался вызов. Водитель испуганно загомонил. Но ствол глушителя, упертый ему в затылок, быстро успокоил. Что спрашивает? Все ли спокойно, нет ли хвоста? Ответ, что все нормально. После короткого доклада все успокоились. Но я вызвал Саньку. «Бычок, это Феникс. На связи. Колонна идет. Две последние машины не трогать. В последние мы и в предпоследние заложники. За нами идет поддержка». «Вас понял. Сюрприз готов». «Кукушка-2, вы где?» «Идем за вами. Дистанция 200 метров. Будьте готовы на рывок. Засада рядом». «Вас понял».